стараясь не дать воли гневу, поднявшемуся в душе от несправедливого обвинения, Сильвия призвала себя к спокойствию. Печать страдания, лежащая на милом личике дочери, побуждала ее еще шире раскрыть объятия, а не метать молнии. Видимо, Франсуа ее отверг. Сильви была счастлива уже тем, что дочь не осуществила свою страшную угрозу и предстала перед ней живой. — Будь добра, объясни, что, собственно, стряслось, почему ты покинула в разгар зимы замок Сольес, где тебе так нравилось жить, и пустилась в дальнюю дорогу. Да к тому же одна денешенька, ты не встретилась с Персевалем? Марина хмурила брови и сложила руки на груди, словно перекрывая матери доступ в свое сердце. — Нет, не встретилась. Ни с ним, ни с тем, за кого хотела выйти замуж, и кто дал мне торжественное обещание. Она уже перестала сдерживать слезы. Сильви охватила ужас. Неужели Людовик XIV, забыв об узах крови, приказал убить Бофора? Как до того несчастного Набо? Почему же ты с ним не встретилась? Что? Что с ним случилось? Мари, не переставая рыдать, ухитрилась презрительно усмехнуться. Не беспокойтесь. Ваш любовник жив и здоров. Во всяком случае, так я предполагаю, потому что к моменту моего отъезда его эскадра еще находилась в море. Мой любовник? Но господин де Бофор вовсе им не является. Теперь, возможно, и нет, но был наверняка, иначе не пойму, как он мог оказаться отцом моему брату? Едва успокоившись, Сильви снова пришла в ужас. — Кто тебе это сказал? — крикнула она. — Друг госпожи де Форбен, ставший моим другом. Благородный человек, знающий как будто всю вашу подноготную, милая матушка. Последние два слова были произнесены с ненавистью, окончательно добившей Сильвии. Титаническим усилием воли она удержалась на самом краю пропасти отчаяния, в которую ее усердно сталкивала родная дочь. Как я погляжу, ты умеешь подбирать себе друзей. Могу я узнать имя этого человека? Если она надеялась, что Мари сходу назовет своего осведомителя, то это было ошибкой. Девушка некоторое время молчала, с отвращением глядя на мать. — Вы даже не пытаетесь это отрицать? Единственное, что вас интересует, это как зовут того, кто помешал мне совершить постыдный поступок и выставить себя на посмешище? Какой стыд! Какое посмешище! Ведь господин де Бофор тебе не отец. Чего тебе еще? Зато он отец моего брата, а для меня это то же самое. Выйдя за него, я бы превратилась в мачеху Филиппа. Эта мысль повергает меня в ужас. Мне не нужны ваши объедки. Я не могу вынести, что вы были готовы на это согласиться. Господин де Сен-Реми был совершенно прав, говоря... — Как ты его назвала? — вздрогнула Сильви. — Сен-Реми. — Я не ослышалась. Мари смутилась и ответила, явно недовольная собственной несдержанностью. — Я сболтнула лишнее. — Что ж вы... Вы действительно не ослышались. — Видимо, вы его недолюбливаете? — спросила она ядовито. — Если это тот... Кого я имею в виду, то есть человек, приплывший некоторое время назад с островов, он самый. Выходит, вы знаете его не хуже, чем он вас? Ответ Сильви прозвучал не сразу. Неожиданное возвращение заклятого врага застигло ее врасплох. Она могла только гадать, каким изощренным способом он втерся в доверие к благородному провансальскому семейству, у которого нашла кров ее дочь, однако уже усматривала в этом перст судьбы, стремящейся уничтожить ее, вместе со всеми близкими. Она села, вернее, упала в кресло. Жаль, что ты обсуждала это с ним, а не с господином Дебофором. Как-то раз на парижском кладбище Сен-Поль герцог чуть не заколол этого Сен-Реми, когда тот уже вознамерился подвергнуть чудовищной смерти твоего брата, чтобы получить возможность предъявить право на титул герцога де Фонсома, которым якобы обладает. В последний момент негодяю удалось улизнуть и исчезнуть, как я предполагаю, благодаря покровительству Кольбера, не простившего нам дружбу с Никола Фуке и его близкими. Что еще за выдумки? К сожалению, это не выдумки, а чистая правда. Решай сама, верить тому, что я говорю, или нет. Я очень сожалею, что с нами сейчас нет господина де Рагнеля. Он поведал бы тебе обо всем красноречивее меня. И верно. Где он? Вы только что сказали, он поспешил в Тулон, чтобы дождаться там господина де Бофора, которому угрожает страшная опасность. Если я правильно поняла, тебя это уже не касается. Позволь спросить, чем ты намерена заняться теперь? Ты останешься здесь? Вы шутите? Или не заметили дожидающуюся меня карету? Я всего лишь заглянула к вам сообщить, что думаю о вас и вашем поведении. Ты права. Лучше, чтобы между нами не осталось недомолвок. Между прочим, раз уж мы взялись расставлять точки над «и», должна тебя уведомить, что ты вольна разместиться и на улице Кенкампуа, и в Конфлане. Опасность встретиться там со мной тебе не грозит. Король сослал меня сюда, подобно тому, как он выдворил в Нантей твою крестную. Та же участь постигла многих других. Мари была готова к чему угодно, только не к этому. Широко раскрыв глаза, она вскричала: «Вы в ссылке? Но почему?» «Тебя это не касается. Лучше позволь задать еще один вопрос. Твой брат знает то, о чем поведал достойный господин де Сен-Реми? Он никак не может этого знать, ибо все еще бороздит море с... Наверное, я должна теперь говорить со своим отцом?» Сильви прижалась затылком к высокой спинке кресла, обитой бархатом, и утомленно закрыла глаза. «Не должна. Хотя можешь. Но, умоляю, ради Бога и ради твоей любви к брату, если ты еще не утратила никогда ничего, не говори Филиппу. Лучше предупреди его, чтобы он не приближался к чудовищу по имени Сен-Реми, способному лишить его жизни. Можете спать спокойно. От меня он ничего не узнает». Сильви не видела, как Мари надела шубку и бросилась к двери. Только когда за окном стих скрип колес ее кареты, Сильви сказала себе: «Вот я и лишилась дочери». Жанетта, кинувшаяся к своей госпоже сразу после того, как Мари покинула замок своих предков, не удостоив его обитателей даже словечком, нашла ее на полу. Сильви сотрясали такие жестокие рыдания, что Жанетта не на шутку перепугалась. Герцогиню подняли и бережно перенесли в спальню. Тем же вечером в замок вернулся Персеваль де Рагнель. Он едва держался на ногах от усталости, зато был горд, что довел свою миссию до конца. Корабли Бофора вошли в Тулонский порт спустя час после отъезда Мари из Сольеса. Увы, Сильви встретила его в лихорадке, даже в бреду. Персевалю пришлось поручить уход за ней Жанетте и Корантену. Сам он тоже был вынужден за ней приглядывать. Сменяя друг друга у изголовья больной, они не пускали к ней никого, даже врача, которого вполне могли заменить сами. Шевалье не забывал и о Мари, но намеревался заняться ею только после того, как ее мать окажется вне опасности.